Глава вторая. «Вы...» Я не заговорила. Я заблеяла от испуга и растерянности. «Я не такая!» Я вздернула голову и посмотрела мужчине в глаза. Красивый, правда красивый, но говнюк, очевидно. Улыбка тронула его красивые губы. «Никакая...» «Я не предоставляю интим-услуги!» Я наконец-то пришла в себя. Попыталась выскользнуть в сторону, чтобы освободиться от его безумного давления. Но он не позволил. Сразу же выставил вторую руку. Теперь я была словно пришпилена к стене, захвачена в плен незнакомцем. «Почему?» Он слегка наклонил голову. «Ты же тут работаешь?» «Да, но я...» «А я твой гость. А гостей надо что?» «Правильно, ублажать. А мне сейчас прямо очень надо потрахаться, понимаешь?» «Да как вы смеете?» Я запыхтела от злости. «В Рояль Престиже нет услуг подобного рода, а я вообще администратор». «Тем более, котенок». Его синие глаза откровенно смеялись. А вот мне было совсем не до смеха. Он же озабоченный какой-то. Тут уж не до профессионализма, тут бы задницу свою унести, честное слово. «Меня зовут Катерина», — отчеканила я. «Если у вас такой уж зуд в области», — я показала глазами ему на область паха, «то вы всегда можете воспользоваться услугами специальных агентств. Но этим вам придется заниматься самостоятельно». «Хреновый сервис у вас, Катерина». «Лучший в городе», — парировала я. «Именно поэтому вы забронировали номер у нас, а не где-либо еще». «Вижу, с тобой припираться можно долго. Языкастая. Не люблю болтушек. Поступим иначе». Он схватил меня за талию и дернул на себя. «Против такой махины разве выстоишь?» Я успела только охнуть от неожиданности и шлепнулась ему на грудь. Попыталась дернуться назад, но он прижал меня к себе. «Ха, реально вкусно пахнешь, котенок». Его голос отозвался дрожью где-то у меня под коленками. «Он тоже вкусно пах. Хотя нет, невкусно. Он пах мужчиной. Диким, звериным ароматом сильного самца. Я поймала себя на желании царапнуть обнаженную кожу на его груди. Катя, это что за животные инстинкты?» «Такая миленькая, сейчас сдохну. У меня реально на тебя стоит колом уже». Он сделал движение бедрами, и я животом ощутила твердый бугор под его брюками. «Мама дорогая, да он точно извращенец! Не смейте меня лапать!» Завизжала я в панике. Уперлась ладошками в его грудь и оттолкнула со всей силы. «Да что ж такое? Что за человек-гора?» Он засмеялся над моими потугами, обхватил подбородок пальцами и задрал мне голову кверху. «Бойкая кошечка, мне нравится». Лицо мужчины приблизилось. «Он что? Он меня поцеловать хочет?» Меня с головой накрыла истерика. Размахнувшись, насколько было возможно, я от всей души врезала ему по щеке ладонью. Кожу обожгло болью от колючей щетины. Но думать было некогда. У меня был всего миг его растерянности. Я сорвала его руки со своей талии и отскочила в сторону двери. Сдернула с пояса карточку-ключ и прижала ее к замку. Он послушно пропиликал. Я выскочила в коридор. Бежать! Бежать отсюда подальше! И первым делом узнать, кто это такой. Не похож он на солидного бизнесмена. Бандит-извращенец какой-то. Я добежала до лифтовой площадки. Нервно потыкала в клавишу вызова. «Ну, давай же!» По лестнице я на каблуках буду бежать долго. Если он решит вдруг меня догнать, то ему это будет сделать очень легко. Страшно было, да жути! Дверцы лифта с легким звоном раскрылись. «О, Катерина, где вы пропадаете?» Из кабины вышел хмурый управляющий отелем. «Почему вы не отвечаете на звонки? У нас там заселение пошло, а вас нет. Вы время видели?» «Простите, Петр Петрович!» Я облегченно вздохнула. Пошла проверить номера еще раз и оставила телефон в кабинете. Теперь мне было не так страшно. Я была не одна. «Катерина, сегодня не тот день, чтобы что-то забывать. Вам ясно?» Менторский нудный тон своего начальника я терпеть не могла. Но сейчас была ему почти рада. Пока он мне выговаривал, я осторожно выглянула в коридор. Вот черт, прямо к нам шел этот неадекват и нагло предвкушающе улыбался. Слава богу, он хотя бы додумался снова натянуть футболку. Не хватало, чтобы меня по отелю преследовали полуголые мужики. Я юркнула обратно, почти отпрыгнула за Петра Петровича. «Катерина!» Тот явно моего маневра не понял. «Да, Петр Петрович, я вас внимательно слушаю. Главное делать вид, что ничего, абсолютно ничего не произошло. Сохранять максимум спокойствия. Но не будет же этот человек набрасываться на меня с похотливыми предложениями при посторонних и в коридоре». «Катерина, вы сегодня какая-то несобранная». Управляющий явно ничего не понимал, и это его раздражало. «Простите, я уже не могла оторвать взгляда от коридорного проема. А вот и мой извращенец». «Добрый день, Максим Александрович». Петр Петрович даже слегка склонил голову. «Я управляющий отелем. Очень приятно видеть вас у нас в гостях». «Добрый». Тот ухмыльнулся и даже не взглянул на моего начальника. Нет, эта зараза смотрела только на меня. А я быстро анализировала. Управляющий его знает, Максим Александрович. Мы обязаны знать всех VIP-гостей в лицо, это строгое условие. Вот только я-то даже представления не имела о том, кто это такой. Но, видимо, он действительно статусный чувак. А я попала. «Скажите, вот эта милая девушка...» Мужчина небрежно указал на меня, стоящую за плечом начальника. «Катерина, наш администратор. Что-то случилось? Вы чем-то недовольны?» Седоватые брови управляющего сошлись над переносицей. А мне захотелось помолиться. «Если этот нехороший постоялец сейчас на меня нажалуется, то не видать мне повышения, как своих ушей. Хорошо еще, если не уволят сегодня же». Мужчина из президентского люкса раскрыл рот, а я... зажмурилась от ужаса.